Глава 3. Новости без горестей. Утренняя тренировка осталась позади, и после обеда близняшки, по сложившейся традиции, вновь заступили на парное 12-часовое дежурство. На этот раз для разнообразия без визелей. Их забрали Елизавета с Марией и отправились на полигон оттачивать свои умения по управлению тактическими комплексами. Я же пошел в отведенный под кабинет жилой модуль, чтобы разобраться с некоторыми документами и принять у Инги очередной экзамен по рунике, математике и немецкому языку. Ее успехи по остальным предметам, вроде литературы и русского, истории и географии, Громовы проверили еще вчера. Химию и биологию взяла на себя Елизавета, экзамены по логике и риторике завтра будет принимать Маша. А Ольге с Жориком достались физика, геометрия, этикет и испанский язык. Да, я был весьма удивлен, когда узнал, что моя невеста говорит на языке Сервантеса не хуже самого Дона Мигеля. Но экзаменовку по последним 4 предметам пришлось немного отложить, поскольку на наших штатных техников свалилось слишком много работы по профилю. Тут и наш первый заказ, и необходимость вправить мозги 4 визелям, ради приобретения которых пришлось гонять Борей аж в Дебрецен. Эта покупка ощутимо ударила по кошельку, даже несмотря на то, что приобретая эти ТК, я отказался от комплектования их сервисными стендами, решив, что нам хватит и тех 2, что имеются в нашем распоряжении на базе. Впрочем, на самом деле с деньгами все обстоит не так уж плохо. Георгий обещал закончить работу над Аквилоном в ближайшие 2 дня, а там сдадим его клиенту и пополним копилку отряда. Да и лось с биовульфами, до сих пор висящие в списках продаваемых лотов, тоже рано или поздно должны выстрелить. Кроме того, буквально позавчера Громов и Посадская внесли плату за обучение близняшек и Елизаветы на открытый в одном из банков все того же Дебрецена анонимный счет, а значит, даже если отрядная казна покажет дно, без денег мы не останемся. Хотя, конечно, этот вариант на крайний случай. От размышлений о насущном, а заодно и от проверки письменной работы Инги, меня оторвало сообщение, поступившее на майорскую учетную запись, доступ к которой Рогов открыл для меня сам, без всяких просьб или намеков. Ну да, все равно всем документооборотом отряда «Гремлины», как и заключением договоров и контрактов, занимаюсь именно я. Сам же Жорик, несмотря на майорский темляк, по-прежнему предпочитает пропадать в рембоксе. Но это ненадолго. Ручаюсь, я еще сделаю из Рогова толкового руководителя. Тем более, что сам он, хоть и не испытывает особой тяги к начальственному креслу, учится премудростям управления с полной самоотдачей. Что не может не радовать, ведь именно на его плечи я планирую спихнуть руководство всей технической частью базы, включая и специалистов, что должны появиться зимой. Доброго дня, Кирилл! Появившееся на экране коммуникатора лицо Бестужева расплылось в довольной улыбке. «И вам не хворать, Валентин Эдуардович!» – откликнулся я. «Рад вас видеть!» «Взаимно!» – кивнул Бестужев. «Как там Ольга? Как ученицы?» «Живы-здоровы, работают на благо общества!» – усмехнулся я в ответ. «Но ведь вы вроде бы общались с дочерью не далее, как 2 дня назад!» «Так может, я соскучился!» Бестужев откинулся на спинку кресла и то жалобно скрипнуло. «Да, кажется, Раиса продолжает закармливать своего мужа. Раньше это произведение интерьерного искусства так не жаловалось на своего хозяина». «Верю. Но тогда вы бы связались с ней, а не со мной, не так ли?» «Что ж, не могу не признать, ты прав, я звоню тебе по делу. Точнее, хочу поделиться кое-какими новостями», — протянул боярин. И предвкушающие, довольные нотки в его голосе заставили меня насторожиться. «Внимательно слушаю, Валентин Эдуардович», — отозвался я. «Помнишь некое письмо, что мы рассылали моим знакомым служилым по поводу попытки похищения их родственниц?» – прищурился Бестужев. «Еще бы!» В отличие от боярина, меня это воспоминание совсем не порадовало. «Они все сделали!» «Как? Что?» – не понял я. В ответ мой собеседник сокрушенно покачал головой. «Совсем ты отстал от жизни в своей глуши!» – сообщил он и усмехнулся. «Почитай новостные инфоры. Проведи поиск по известным тебе 3 фамилиям». «Валентин Эдуардович, не тяните!» – попросил я. «Эх, не даешь мне насладиться моментом!» – вздохнул тот и, заметив мой взгляд, махнул рукой. «Ладно уж. Если помнишь, мы рассчитывали раскачать ситуацию и обрушить репутацию 3 неупоминаемых здесь человек и их родов. Наши респонденты также поучаствовали в этом процессе. А знакомых в Европах у них ой как немало. Как результат, два из трех родов ныне полные банкроты и политические трупы. «Надолго ли?» – фыркнул я. «Полагаю, навсегда», – развел руками Бестужев. «Ты же сам понимаешь, в высшем свете как нигде больше полагаются на правила падающего толкни. Можно вести войну с двумя-тремя, даже пятью родами, но когда противников становится больше, и ты уже не знаешь, откуда ждать удара, процесс полностью теряет всякое управление и уже не просчитывается никакими аналитиками и вычислителями. Как видишь, этим двум хватило полугода, чтобы даже непричастные увидели и осознали их слабость и присоединились к травле, пусть и в надежде урвать кусок для себя, а не ради восстановления справедливости и мести, о которой они вовсе не в курсе. Ручаюсь, обе эти фамилии будут утоплены окончательно, еще до Рождества. А третий? Третий род был вырезан под корень неизвестными буквально вчера. Скотланд-Ярд предполагает участие в этом действии как минимум пяти стихийников уровнем не ниже экселленс. «Это кто же такой резкий-то?» – удивился я. «Ходят слухи, что шотландские эрлы очень не любят всех англичан скопом и род Говардов в частности, еще со времен вторжения Томаса Говарда, второго герцога Норфолка и графа Суррея на их земли. Обиды эти сумасшедшие горцы помнят, оказывается, неприлично долго». «Да уж», — я почесал затылок, — «запутанная история». «А я о чем?» — откровенно рассмеялся Бестужев. «И заметь, ни одного намека на русский след». Дальнейший наш разговор свелся к обмену новостями и моему короткому рассказу о том, как обстоят дела в отряде. Интерес будущего тестя к ним был вполне понятен. Как и все родители, он хотел быть уверен, что его дочь в полном порядке, а ее жених и по совместительству учитель не планируют устраивать кровавые эскапады с ее участием. Собственно, в данном случае Бестужев интересовался происходящим не только от своего имени, но и от имени Громовых, Посадских и Вербицких, в чем он честно признался сам. Ну да, родственники остальных учениц знали, кому делегировать полномочия. У моего будущего тестя есть возможность получить несколько больше информации о происходящем в отряде, чем у них. По нескольким довольно веским причинам. Первое, мы будущие родственники. Второе, мы компаньоны по общему делу. Пусть идея ателье ТК, как собственно и ее воплощение, принадлежит Ольге и мне, но моя невеста в этом деле фактически представляет свой род. Ну и третья причина. Будущее школы Николаевых и Бестужевых. По отдельности эти факты не настолько значимы, чтобы я во все откровенничал с Бестужевым. Но если учитывать их все вместе... Да, Валентин Эдуардович вправе рассчитывать на несколько большую откровенность с моей стороны, чем Громовы или тем более Посадские. С Вербицким чуть сложнее, но и им, даже с учетом взаимных обязательств, принятых мною и Анатолием Семеновичем, я бы не рассказал столько, сколько поведал Бестужеву о делах отряда Гремлины и наших планах. «Я рад, Кирилл», — признался боярин, когда я закончил свой небольшой рассказ. «Честно говоря, у нас всех были некоторые опасения, что, оказавшись так далеко от дома, да после всех событий последнего года, девчонки возомнят себя великими воинами и рванут на подвиги в СБТ, и ты не сможешь их удержать. Нет-нет, не прими это как сомнение в твоих силах. Просто согласись, красивые девушки обладают волшебной способностью вить веревки из любой половозрелой мужской особи. А наших дочерей уродинами не назовешь». «Хотел бы я взглянуть на такого идиота», — рассмеялся я. «Сожгут, утопят, закопают, а потом скажут, что так и было, и вообще ничего и никого здесь не было». «Точно», — вслед за мной развеселился Бестужев, но уже через секунду хлопнул себя ладонью по лицу и неразборчиво выругался. «Вот же! Склероз проклятый!» «Что-то случилось?» — спросил я. «Да нет, просто за нашей беседой я совсем забыл о второй новости. Одну секунду». Бестужев отвел взгляд куда-то в сторону, пальцы пробежались по невидимой клавиатуре, а в следующий миг мой коммуникатор пискнул, сообщая о полученном сообщении. «Что это?» — спросил я боярина. «Здесь отчет о завершении работ в московском представительстве вашего ателье и кое-какая информация от Капитолины Рюминой. И то, и другое я получил сегодня. Думаю, и тебе, и Ольге это будет интересно». «Ну уж, Ольге точно», — улыбнулся я. «Она столько сил вложила в этот проект. Ох, и писков же сегодня будет. Валентин Эдуардович. Да, Кирилл. Это же значит, что скоро грядет открытие ателье, правильно? А на открытии должны присутствовать хозяева, протянул я. Бестужев развел руками, мол, а как иначе-то? В принципе, вас никто не торопит с открытием, сказал боярин. И я так и почувствовал недосказанное «но» в его интонациях. И не ошибся. Но я бы советовал провести церемонию до конца ноября, пока двор не перебрался в Новгород. Вот не было печали, вздохнул я. А чего такого? Не понял мой собеседник. Времени мало, честно ответил я. Уж середина октября, а значит, у нас есть меньше полутора месяцев на сборку хотя бы пары-тройки образцов, которые можно было бы продемонстрировать на открытии. Тогда можно отложить его до марта следующего года, задумчиво покивав, предложил Бестужев и пояснил. Проводить церемонию зимой нецелесообразно, на мой взгляд. Основной интерес к спорт-ТК, как мне кажется, будут проявлять в основном дети бояр, а зимой их в Москве будет немного. Скорее всего, так мы и поступим, подумав, кивнул я. Но это пока только мое предположение. Сначала надо посоветоваться с Ольгой, а там решим. Спасибо, Кирилл, неожиданно произнес Бестужев, а на мой вопросительный взгляд, усмехнувшись, ответил. За то, что не стал загонять мою дочь в домострой после той ее выходки. Поговорить с Ольгой о новостях из Большого мира и прочитать присланный ее отцом доклад и письмо Рюминой удалось только вечером, когда мы заступили на дежурство. Невеста была довольна, но радовалась известиям довольно вяло, сказался долгий и нелегкий рабочий день. А потому моим волевым решением обсуждение и принятие решений о времени открытия представительства и некоторых сопутствующих ему вещах было отложено на утро. Ольгу же, невзирая на ее сопротивление, я объявил подвахтенной и отправил отдыхать на ближайшие 6 часов, как минимум. В конце концов, за показаниями сети наблюдения я могу и сам последить, а если что, врубить тревогу, разбудить напарницу и засунуть ее в визель будет делом одной минуты. Оля чуть побрыкалась для проформы, но уступила моей настойчивости, зарылась в огромный плед на тахте и уже через минуту сладко засопела. Да, совсем они с Роговым загоняли друг друга. Что ж, спокойной ночи и приятных ей снов. Ночь, как и ожидалось, прошла спокойно и без приключений. Правда, проснувшаяся невеста пожелала устроить мне разнос за то, что я предательски не разбудил ее, как обещал, через 6 часов. Но была зацелована, медленно и с наслаждением выкупана и накормлена завтраком, после чего все претензии исчезли, будь то их и не было. «Одного не понимаю. Ты вчера целый день работал, ночью дежурил, а утром...» Оля, запнувшись, бросила короткий взгляд по сторонам и, закономерно не увидев в нашей спальне мелкой ягозы или своих подружек, договорила, на всякий случай все же сбавив тон. «А утром устроил форменный разврат в душе. И сейчас совсем не выглядишь усталым. Как так?» Вот ведь нашла время. Так, к черту, не до того сейчас, потом объясню». «Тебе не понравилось?» Я постарался изобразить печаль. Очень постарался, но мне не поверили. «Кирилл!» Ольга хлопнула по моей ладони, скользнувшей по ее пока еще прикрытому банным халатом бедру. «Я не о том! Да перестань же ты! Ну, Кирилл!» «О!» Продолжение разврата прервал резкий стук в дверь нашего кубрика. «Вот ведь! Не дают спокойно лекцию прочитать!» проворчал я, скатываясь с кровати. Ольга фыркнула и, поправив сбившийся халат, продефилировала мимо меня к двери. «Инга, доброе утро», – произнесла она, обнаружив на пороге мелкую ягозу. «Доброе-доброе», – покивала девчонка, обвела взглядом комнату и, потянув носом воздух, ехидно ухмыльнулась. «Наши уже все в сборе, ждут начала летучки. Так что вы бы поторопились, а?» «Спасибо, милое дитя». Протянул я и, бросив взгляд сначала на невесту, а потом на разворошенную постель, тяжело вздохнул. «Сочувствую твоему горю». «Это какому?» — напряглась только что улыбавшаяся девочка. «Необходимости пересдачи экзаменов, конечно», — откликнулся я. Инга резко побледнела и испарилась. «Если бы не знал, что у нее отсутствует дар, решил бы, что передо мной самый молодой в мире грант, словно окном ушла, без шума и пыли. Миг и пропала». «Тсс, даже не спросила, каких именно», — покачал я головой. «У нее проблемы по твоим предметам?» — — поинтересовалась Оля. Я перевел на нее недоуменный взгляд. «Пока нет, вроде бы. А что?» «А о какой пересдаче ты говорил?» — не поняла невеста. «Ты думаешь, в ее будущем вообще не будет проваленных испытаний?» — изумился я. «Что ж, я рад, что ты так высоко оцениваешь таланты нашей маленькой ученицы, но вынужден тебя разочаровать. Так не бывает. И в жизни ее ждет пересдача ни одного зачета или экзамена». «Издеваешься?» — вздохнула Ольга. «Не больше, чем она над нами. Ведь специально под дверью момент выжидала обломщица мелкая. Дождалась. Так пусть теперь не жалуется», — развел я руками. «То есть ты знал, что она там стоит и все равно начал ко мне приставать, так?» Ольга прищурилась, однако косяк. «Ну, положим так». «Стыда у тебя нет, Кир!» Ольга обожгла меня суровым взглядом. «Что, естественно, то не безобразно», — буркнул я в ответ. «И вообще, я рассчитывал, что, услышав твои охи-ахи, она смутится, покраснеет и сбежит. Не получилось. Вывод?» «Какой еще вывод?» — изумилась невеста. «Простой. Стыда нет не только у меня, но и у Инги», — ответил я и с печалью в голосе договорил под показавшийся мне немного истеричным смешок Оли. «Эх, совсем распустилась молодежь!» Очередная летучка прошла без запинок и неувязок, что неудивительно. Все присутствующие знают свой маневр, затыки и проблемы по имеющимся делам и планам отсутствуют. А если что и есть, то это лишь рабочие моменты, не требующие общих усилий для их разрешения. Так что надолго наше заседание не затянулось. И мы с Ольгой в оставшееся до очередной тренировки время смогли толково обсудить вчерашние новости и определиться со временем открытия представительства. «Думаю, отец прав», – задумчиво протянула Ольга, посматривая на экран коммуникатора с развернутым перечнем дел и планов по ателье. «Открывать представительство нужно либо до отъезда царского двора в Новгород, либо по его возвращении. Проводить церемонию зимой бессмысленно». «Согласен, и я склоняюсь ко второму варианту. Меньше спешки, больше времени, чтобы уладить любые возможные косяки. А такие обязательно всплывут во время подготовки», — кивнул я. «Да и работать над первыми моделями, что мы представим на открытии, лучше без авралов, вдумчиво и не торопясь», — подхватила Оля. «К тому же к весне у нас уже должен быть набран штат, если, конечно, Георгий справится с вербовкой. А это значит, что мы сразу сможем взять хороший темп производства. Если будут заказы», — постарался я чуть пригасить энтузиазм невесты. «Да и с набором штата... Сможет Рогов набрать людей или нет, это еще вилами на воде писано». «Нет, Кирилл», — покачала головой Ольга. «Даже если Жорик не справится с вербовкой, людей нам все равно нужно будет найти, обязательно. Тянуть вдвоем с ним производство гражданских машин и ремонт наемничьих одновременно мы не сможем. Пусть сборка и натяжка спорт-ТК не так сложна, как восстановление убитых боевых комплексов, но она тоже требует времени и внимания. Посмотри, даже сейчас, когда у нас нагрузка совсем невелика, мы потратили почти месяц на ремонт одного аквилона. Да, его пришлось восстанавливать почти с нуля, но сам факт. А если учесть будущие заказы от Илье? Один спорт ТК без особых условий заказчика можно собрать и настроить для работы за неделю, разве не так? Уточнил я. Это гражданская модель, конструктор для сборки. Скрутил скелет, натянул мышцы, установил ПО и готово. А я говорю о восстановлении и ремонте боевых машин. Их недостаточно сунуть в стенд на перетяжку и тиснуть в голову РСУ. Там на одну подгонку и тестирование узлов уйдет от недели до двух, при нынешнем количестве техников. В общем, я считаю, что для нормальной работы и ателье, и рембазы нужно как минимум человек 5, помимо меня и Георгия. Иначе утонем в заказах, даже если будем получать по паре контрактов в месяц», — жестко припечатала Ольга. «Что ж, тогда так и решим. Церемонию открытия откладываем на весну. В декабре я отправлю Жорика в Москву на недельку, пусть пошарится по училищу и разыщет подходящих людей. Борей тем временем доставит необходимые комплектующие от Рюминых, и ты потихоньку начнешь сборку спортивных моделей для презентации. А до того времени будем заниматься исключительно текущим ремонтом боевых машин. Согласна?» «Абсолютно», — кивнула Оля и, чмокнув меня в щеку, поднялась с лавки. Потянулась, смерила меня долгим взглядом и... обломала. Нам на тренировку не пора, учитель?» Павел Рыжий взглянул на своего недовольного подчиненного и, вставив протянутый Олегом кристалл памяти в зев приемника, с тяжелым вздохом развернул экран вычислителя. «Значит, не нашел?» – задал он риторический вопрос. Бывший командир в ответ только покачал головой. «Понятно. Что ж, посмотрим, посмотрим». Пальцы старшины забегали по невидимой собеседнику клавиатуре, и окно поисковика на экране начало быстро заполняться вариантами исключаемых адресов, взятых с кристалла. Миг, другой, и вычислитель выдал несколько инфоров, в базах данных которых встречалось упоминание нужных тактических комплексов. Понятное дело, в большинстве своем каждый ТК шел отдельным лотом. Но кто ищет, тот всегда найдет. «Плохо искал, значит», — нейтральным тоном заметил Павел, глядя на результат работы поисковой системы. «Я вижу как минимум 4 подходящих варианта, исключая продажу отдельных машин». «Где?» — взвился Олег. Старшина вздохнул и, несколько раз ткнув пальцем в строки на экране, крутанул открытой ладонью. Повинуясь его жесту, вычислитель развернул изображение к собеседнику, и тот увидел 4 выделенных алой каймой лота. 2 из них биты, 3 в архиве, а вот 4-й — то, что надо, — лениво произнес Рыжий и, вновь ткнув пальцем в последний лот, развернул его описание. «Но это же восстановленные машины», — нахмурился Олег. «И что?» — приподнял бровь Рыжий и, отхлебнув из фляги, указал на один из пунктов описания. «Читай. 100% работоспособность. Гарантия 3 года. Тестирование на лицензионных стендах включено в стоимость. Это профессионально восстановленная тройка, а не уродец из местных мастерских. А кроме того, у тебя что, есть другие варианты?» «Нет», — признал Олег. «То-то же», — наставительно воздев палец к потолку, проговорил Рыжий и усмехнулся. «В общем так, вот тебе номер коммуникатора продавца. Узнавай цену, договаривайся о тестировании и вперед за покупкой». «Есть», — буркнул подчиненный и собрался покинуть комнату старшины, когда тот его тормознул. «Закончишь с этим делом, проверь свою учетку», — проговорил он. «Я скину тебе нормальные поисковые программы, установишь их на своем вычислителе. Иначе нормальной работы не получится». «Спасибо», — выдавил из себя Олег, покидая кабинет Павла. Оказавшись в знакомом кабаке, куда он зашел пообедать после нудного разговора со старшиной, Олег устроился за любимым столом и, сделав заказ моментально подлетевшему официанту, покосился на свой коммуникатор. Вздохнул и решительно набрал нужный номер. Логотип, изображающий зеленошкурого чудика с крючковатым носом, ушами, лопухами и серебристым хохолком на макушке, сжимающего в руках непропорционально огромный гаечный ключ, исчез. И на экране появился молодой человек, фон за спиной которого был размыт до полной неузнаваемости. «Отряд Гремлины, приветствую!» — ровным тоном проговорил юноша, холодно глядя на Олега. «Ты?» — прохрипел Стенич.